Глава 8. 28 сентября. Внутри конгресс-центра имелись офисные помещения, вполне подходящие для частного разговора. Серебрякова была в курсе того, что я собираюсь сделать, и потому легко оставила нас. Пророк внимательно и напряженно смотрел на меня, источая немного силы. «Пытаешься увидеть линии вероятности и предсказать мои действия?» — задал я риторический вопрос. Но собеседник утвердительно кивнул. «Да, и ничего не получается. Что на самом деле хранилось на кубе?» Нолан проследил за тем, как я подошел и коснулся стены помещения. Внутри развернулся сложный узор, пронизанный рунами. Вокруг все стало слабо мерцать, а пейзаж за огромным окном стеклянного здания размылся. «Я частично изолировал это пространство от внешнего мира. Теперь подслушать нас будет сложнее. Всего лишь ничтожная часть силы Архонта Хаоса. Детали произошедшего я оставлю при себе. Скажу лишь, что, судя по отсутствию явной реакции богов, они приняли подобный исход. Я сливаюсь с поверженным существом, древним, как сама Вселенная. Увы, тысячелетия на завершение процесса у нас нет, и я всего лишь один боец». Вокруг сплеталось все больше рун, а в руке пульсировала сила. «Тяжелая задача, но решение взвешенное». «Что ты имеешь в виду?» — спросил пророк. «Ты забрал объект, поглощающий энергию? Вместе с тем архидемоном, Мальтериэль? Она теперь служит мне. Неоднозначная персона. Ее судьбу в будущем решат боги. Могу лишь надеяться на их милость», — сказал я намеренно на публику. Степень изоляции пространства была не настолько высока, чтобы помешать вездесущей системе следить через пророка. Но это тема для будущего саммита. «Сейчас я хочу повысить твой уровень за свой счет. Не волнуйся, процесс контролируемый». Пророк совсем обомлел, пока я дотошно проверял получившуюся магию. «Нужна передача чистейшего эфира и так, чтобы система не получила ни капли». «Почему?» Я усмехнулся. «Ты слишком немногословен для политика и зачем-то ждешь прямого объяснения. Повторюсь, я всего лишь один человек. Чтобы сохранить Землю, страны должны устоять. При массированном ударе, например, следующей переходной стадии, я смогу закрыть лишь ключевой участок. Америка лишилась сильнейшей. Возможно, даже задолго до того, как она попыталась меня убить. Теперь ее нужно заменить. И не только ради защиты от сил Орды, но и чтобы среди вас не произошел раскол. Твоя фракция разумнее и не продолжает раздувать созданную Эшли ложь». Пророк сделал полшага назад, смотря на развернутую магию. «Хочешь посадить меня в президентское кресло, но...» Я перебил пророка, понимая, что он хочет сказать. «Мне не нужна политическая марионетка. Не нужен помощник или должник. Я хочу, чтобы вы, бравые любители развязывать войны по всему миру под предлогом защиты национальной безопасности, держали ситуацию под контролем. Уничтожение якорей обсудим позже, пока я не готов. Впрочем, я солгу, если скажу, что мне не нужно от вас ничего материального. Для создания артефактов мне требуются некоторые материалы высшего качества». Это мой собеседник понимал. Дракониды в Салайсе все же смогли запустить синтез нужного мне суперпрочного металла. Однако нам требовалось еще много предметов. Подойдя к пророку, я положил руку на его грудь и мгновенно вторгся в пространство души. Нашел дар и направил в него потоки энергии, одновременно достав регалию и запуская процесс в режиме развития. Важный для меня артефакт не только уцелел, еще в пространстве Атласа зарядился до максимума. Он понемногу совершенствовался. Рос объем накопителей и пропускная способность. И теперь я, наконец, понимал адресный список его поддерживающей функции по открытию межмировых порталов. Невероятно сложный артефакт. Насколько знаю, на создание одного такого уходит очень много времени. Именно по этой причине основная масса присылаемых на Землю воителей. Регалию дают лучшим. Магические печати ярко сияли, пока я сосредотачивался на аккуратной подпитке регалии, контроле извлечения своей энергии и изоляции жадной системы. Процесс сравним с использованием чистой эфирной магии. И он утомлял гораздо сильнее, чем я ожидал. Магия резко погасла, и мужчина едва не упал. Однако я развернул антигравитационное поле. «Вижу, эксперимент прошел гладко», — улыбнулся я. «Эксперимент?» — прохрипел американец, пытаясь выровнять положение могучего тела в пространстве. «В конце концов, я пользовался не только регалией. Не рекомендую в ближайшие часы применять силу. В идеале лучше не сражаться, по крайней мере, ближайшие сутки». Вместо ответа пророк смотрелся в пустоту перед собой. Выражение его лица было непередаваемым. Искреннее доверие и шок выбили одаренного из клеи. 20 уровней. Я 130-го. Помню, как Мэль смеялась и говорила, что боги не дадут и 5% награды. Такой актерский талант пропадает. Ведь она могла нести лютую чушь серьезным лицом так, что не понял даже ифрит. Она ведь знала, куда нас ведет, и все равно дала столь щедрую оценку, которая не вызывала дополнительных вопросов, вроде «Неужели ты думаешь, что там настолько важный объект?» Награда, предложенная богами за добычу предмета, не оставила бы и 0,01% от истинной ценности. Конечно, они обещали дополнительные награды. Но даже выдай они плюс 20 уровней всему списку, все равно они бы не потратили значимой доли процента собранного эфира. Если честно, мне самому все еще сложно осознать и оценить мощность энергетического ядра существа, заставшего начало Вселенной. И 2500 лет на Земле не прошли даром. Резерв моей энергии колоссален, иного, более точного определения я дать пока не могу. Оценив ауру пророка, я одобрительно кивнул. Дотянул до уровня Сильвер. Как погрязший по уши в политике, скажи, стоит ли раскрывать эту информацию сейчас? Проблема в том, что следующее такое повышение я могу дать не раньше, чем через 5-7 дней. Цель тоже уже выбрал. Усилю разрушителя Майю. Кстати, псевдоним уже не актуален. Потом на очереди ангел и лунный призрак. Мужчина с трудом отошел от шока и крепко встал на ноги. Сначала помощь Африке, где есть якорь и недостаточно развита транспортная сеть. Затем Бразилия, где якорь не должен появиться вновь. А как же твоя команда и Китай, который тебя поддерживал? Расчет, все из-за него. Я вздохнул. В России есть вся моя команда и до Европы недалеко. А в Китае многочисленные одаренные, которые развиваются за счет проломов на огромной территории. Догадываюсь, едва об этой возможности станет известно, ко мне выстроится очередь из желающих. В худшем случае кто-то может решить, что предмет, коим я обладаю, можно забрать. Уверяю, это не так. Никто более не совладает с силой Архонта. Подумав, пророк согласился, что пока возможность стоит оставить в секрете, и поблагодарил. Я снял изоляцию пространства, и мы выдвинулись к месту проведения заседания одаренных. В этот раз саммит организовали на троечку, я бы сказал. У нас в павильоне «Космос» на ВДНХ тоже был далеко не зал парламента. Но старинное здание хотя бы имело историю и располагалось в интересном месте. А это обычный универсальный конгресс-центр. Наставили перегородок, собрали столы в несколько кругов, и вроде как на фотографиях и видео вполне солидно. А за кулисами смотрится откровенно дешево. Чуть ли не кружок по интересам. А ведь тут саммит Мировой ассоциации одаренных проводят не впервые. Что поделать, тот психованный, кажется, Тернер и представители еще нескольких стран отказались ехать в Россию. Успели организовать только это. Мир катится в пропасть, иногда притормаживая. Совет в красивом дворце не организовать. В голове промелькнула мысль развернуть псевдопространство и вновь побыть демиургом собственного мира. Однако сейчас, когда ядро уже внутри меня, не выйдет просто манипулировать внешней силой, не пропуская ее через себя. Произошли небольшие изменения. Тернер раньше был почти на уровне пророка, тоже столб, но теперь в зал он не явился. На меня смотрели сильнейшие люди мира, и я не стал терять времени. Вы знаете, кто я. Хотя ассоциация меня не признает, благодаря лжи солнечного охотника, начнем с этого пункта, дабы сначала решить конфликтные вопросы. Ответ на обвинение, данное Управлением Стражей России, является правдивым, и я не буду его пересказывать. За одним исключением. В Сиане я был, искал тот самый объект. Мне жаль, что пострадали исторические сооружения. С другой стороны, мы уничтожили немало сильных существ. «Мы не имеем претензий», — объявила Сяо Юи, а слово взял ифрит. людям следует уяснить. Худший из грехов, что вы можете совершить, это очернять имя владык, не имея покровителя, одобряющего ненависть к своему врагу. Теперь же расплата каждого — это донести правду и прославлять наши имена». «А если мы не подчиняемся?» — спросил Ундина, представитель Объединенной Индонезии. «Я приду в ваш город и сожгу офисы новостных центров. Все, что найду». Люди стали переглядываться, посматривали на меня. Однако я поддерживал Ифрита. Серебрякова коснулась моей руки, и я качнул головой. Без угрозы не обойтись, а некоторые понимают только их. «Алексей», — нерешительно заговорила Судзуки Акари, которая подключилась дистанционно. «Правильно ли я понимаю, что и для тебя теперь важно мнение и вера людей?» «Не совсем», — я качнул головой. «Хотя у меня есть искра божественности, и вера людей даст мне некоторое количество энергии, сильнее вы меня не сделаете, тем более в краткосрочной перспективе. А вот Ифриту приток силы нужен». «Ну что же, перейдем к произошедшему на самом деле и планам». Я кратко описал случившееся и немного переврал историю с Атласом, как уже делал раньше. Слова о том, что это я снес установку якоря в Бразилии, вызвали сильное возбуждение. Особенно Габриэль заинтересовался и не понимал, почему я не уничтожил расположенный в России. Кто-то не верил. Разумеется, спросили и мой уровень по прикидкам, и почему теперь есть метка. Раньше система не могла отличать меня от камня. К началу вторжения она просто не понимала, что я за объект. Теперь же сигнал стал таким явным, что она справляется с задачей. Насчет уровня ответить не могу. Думаю, если меня сейчас попытаться оценить, трехзначного числа не хватит. Если же говорить о фактических возможностях, смогу победить любого экзарха вроде того ледяного мага. Снова шепотки и много шока. Следующий вопрос прозвучал от Майи, также присоединившейся дистанционно из Африки. Проблема, что ее могут счесть предательницей, никуда не делась. Однако она известна и старается вести сольную зачистку. «Алексей, я верю тебе. Сама видела эти древние храмы. Ты сможешь уничтожить якорь после штурма? Джамал обещал помочь всеми необходимыми ресурсами. Орда сейчас ушла в оборону, так что новые проломы закрывают без угрозы, как в самом начале. Однако это ведь не решит проблему. Нетерпеливая девушка, но я ее понимаю. Смогу, хотя в ближайшие несколько дней мне надо стабилизировать силу. Произошедшая битва и последующие удары должны были уничтожить большинство лидеров и элитных бойцов Орды, поэтому сейчас всем нужно сосредоточиться на повышении уровней, в особенности ветеранов и мастеров. Это будет наиболее эффективной стратегией. Люди с 40 по 79 были сейчас очень перспективным боевым ресурсом. Развитие еще не слишком сложное. Открывается магия полета. Своей команде я также приказал еще сегодня разделиться на множество отрядов и зачистить красные области вокруг Москвы, а потом заняться Латвией, где высок риск появления якоря, и Эстонией, где порой собираются армии для набегов на Питер. Мёбиус как раз также интересовался возможностью поохотиться на нашей территории, и Серебрякова дала добро. Аналогичные с японцами продлили соглашение о том, что они свободно пользуются Дальним Востоком и останавливаются в наших городах. Мы прошлись по множеству тем, включая Мэль. Я также уклончиво говорил, что сейчас она служит мне и сражается с Ордой. Задание на ее убийство следует игнорировать. «Допустим, все это правда», — заговорил Ундина. «Про уничтожение якоря и силу. Корнев, ты считаешь, что это дает тебе право устранять глав правительств и людей из списка? Это уже не первый случай. Страж Востока был лидером признанной суверенной страны. Он был нашим союзником, Мусином», вмешался представитель Северной Кореи, упомянув даже титул. «Как Америка ответит на случившееся? Мы не согласимся снимать санкции и как-либо помогать вам». Я поднял руку, попросив пророка позволить дать мне слово. Серебрякова рядом заранее опустила глаза и начала массировать переносицу. Впрочем, я не стал просто говорить, что считаю себя в своем праве, и продолжу, если кто-то решит напасть. Но как же надоели эти неверующие политиканы. Они проявили агрессию. Тимур Грибов, в частности, способствовал похищению Сильвер. Обсуждать это я не собираюсь. Если хотите действовать так, вашим одаренным не будет оказываться помощь, а доступ на нашу территорию станет запрещен. Нет признаков, что якорь стремились разместить на вашей территории. Что же касается Эшли Хант, неужели ее действия никого не удивляли? На риторический вопрос ответил Шива. Индус смотрел на меня со смешанными чувствами. У них устроили теракты, и до сих пор он думал, что я действительно слетел с катушек. Сейчас он должен понимать истину. Но по щелчку пальцами трудно изменить отношения. Как в том старом анекдоте, где семья после приема гостей сначала обвинила их в краже столового серебра, а потом вновь позвонила и сказала: «Мы все нашли, но осадочек остался». «Корнев, вы хотите сказать, что солнечный охотник действовала по указу? Но вы сами угрожали ей смертью после нападения на Америку, которое не отрицаете». «Угрожал». «Вы пойти к ней покарать не мог. Ведь пришлось бы идти по сотням трупов. Не хватало и времени». «Но сколько дней уже минуло, и вдруг намного позже, после того, как я показал, что являюсь единственным человеком, способным уничтожить якорь, она решила меня устранить?» «Именно так. Я считаю, что солнечный охотник действовала по приказу Орды. Надеялась собрать максимальное число сильных одаренных на битву, в которой должны были исчезнуть 2-3 страницы списка. После этого у Земли остался бы максимум месяц для планомерного захвата. Разумеется, даже если Мэль права насчет личной мести Арианея, эту теорию высказывать нельзя. Так сказать, общество ненадежное». Множество людей перешептывались, а в разговор вступил Ифрит. «Я видел битвы против Орды с разных позиций. Да, волна монстров — вполне эффективное наступательное средство, особенно против мира, где не знали магию. Однако они вполне умеют действовать иначе. Порой им удается столкнуть нации на начальной стадии, заставить пойти на давних союзников в надежде после победы стать властителями мира. Или просто ради обладания лучшими артефактами. Нередко, когда лидеры решали сдаться, им удавалось обмануть систему и всех вокруг, а Орда с их помощью уничтожала готовых биться до конца. Люди напряглись, а я внимательно смотрел на Ифрита. Он вел себя очень уж необычно, фокусировал внимание на нескольких людях. Эшли Хант внезапно стала необычно сильной. Во время битвы ее аура была на уровне Сильвер», — заметил Габриэль. «И еще она без колебаний атаковала находящихся в пещере. Есть много способов нарастить силу. Можно использовать различные артефакты и бонусы», — уточнил я, чтобы позже не возникла проблема у Нолана. «Важнее ее действия, а она пыталась меня убить». Майя подтвердила, что видела, как против меня применили мощный артефакт, когда я из последних сил сражался против существа Орды. Мы и так едва держались, а Эшли нашла время ударить по мне. Наконец вступил сам пророк. Могучий маг времени все же выбрал мою сторону. Раньше он сомневался насчет моей мстительности и в целом адекватности, но 20 уровней помогли. Мы перепроверим связи Эшли и ограничим деятельность людей, яростно поддерживающих ее позицию. Подозрение в измене будет снято, только если найдутся убедительные доказательства их непричастности. Мы немедленно посмертно выдвинем ей обвинение. От имени Соединенных Штатов Америки мы снимаем все санкции, наложенные на Россию, гильдию «Бездна» и лично Алексея Корнева. Казалось бы, конфликт исчерпан, но вновь вступил Ифрит. «А что скажет маг воды из островной нации? Допустимо ли предать человечество, чтобы спасти себя и группу самых важных для него людей? Или просто потому, что считаешь поражение неизбежным и не хочешь бессмысленно сражаться?» «Что? О чем ты говоришь?» — воскликнул Ундина. «Всего лишь хочу узнать точку зрения смертных. Скажи, ты хотел бы закончить все? Орда ведь победит. Земля — это всего лишь очередное поле противостояния. Великие боги помогли только потому, что увидели магический потенциал и шанс вывести ситуацию в их пользу. Нанести Орде больше потерь, но победы не будет. «Что ты...» Ундина подавился словами, смотря в глаза Бога. «Я и все мои люди будут сражаться до конца. Прибалтийское бедствие. Чего ты хочешь добиться этими провокациями? Мы знаем, что есть шанс выстоять, и мы сделаем это». Серебрякова наклонилась ко мне, интересуясь, какого черта творится. В свою очередь, я немного сконцентрировался. Пылающее солнце, ручейком серой силы, связанное с вихрем, немного сильнее разомкнуло симбиоз. «Ты лжешь, смертный. Ты предал богов или ждешь возможности перейти к тем, кто способен сохранить тебе жизнь. Сражаться до конца ты не желаешь. Власть и сила дороги тебе. Однако в победу ты не веришь». «Откуда такие обвинения?» — спросил одаренный из Южной Кореи. «У вас есть доказательства». «Лгать пред Богом может только глупец или великий маг. Мельтриэль могла лгать мне, но этот человек для меня все равно, что открытая книга». «Ли вы устраняете тех, кто против вашей позиции?» — подал голос одаренный из Турции. «Зачем мне это?» Я пожал плечами, смотря на Ундину. «Интересно, приехав сюда, ты надеялся на нападение Орды или просто хотел прогнуть ситуацию в нужном направлении? Однако давай обойдемся без поспешных действий. Ифрит прежде не ошибался. Но вдруг это возможно? Мы все люди, для нас свойственна слабость. Могу предложить помощь. Пусть Ифрит и владыка мертвых передислоцируются в Индонезию. Вы пока восстановитесь после потерь. Да, заодно последят. Разумеется, призываю ассоциацию выделить наблюдателей. Сами понимаете, момент щепетильный, а на островах есть точка для установки якоря. Остров Калимантан, если точнее». Внезапно мое предложение тут же поддержали Сяою и принцесса, хотя на девушку косился пришедший с ней японец заметно слабее. За ними последовали Мёбиус и все еще ошарашенный пророк. Он еще и сделал интересное замечание. «Я сейчас применил свою силу и вижу крайне вероятные варианты о том, как Ундина атакует ближайших людей и сбегает. Неужели претензии и недовольство вызваны тем, что Алексей одним ударом уничтожил присланных на землю предводителей Орды, и им сейчас не до Индонезии?» Пока некоторые просто говорили, Ифрит незаметно применил магию. Скорее всего, подогревал решительность и импульсивность. Ундина действительно попытался сбежать. Применил некий пространственный артефакт, срабатывающий удивительно быстро. Ифрит глянул на меня и не стал мешать. Хронополе от пророка не помогло, и потенциальный предатель исчез. А затем снова возник в комнате, выглядя растерянным. В его живот тут же легонько врезалась булава без шипов, и в меня полилась энергия. Дальше все произошло быстро и почти без моего участия. Сяо Юй первой очутилась рядом с магом воды, который никак не мог призвать силу. Врезала по нему кулаком и ударила магией. Я легко контролировал точечное подавление и время его отключения. А затем Нолан и одаренные из Южной Кореи скрутили индонезийца. Я замкнул пространство вокруг нас. Перехватывать маломощные порталы — плевое дело. Я просто хотел, чтобы все увидели факт переноса. Сказал я и понизил голос для Ифрита. «Я тебя обожаю». «Все ради общей цели», — сказал он и перешел на телепатию. «Хотя погибать я тоже не собираюсь. И не станешь ты». «Землю я намереваюсь защищать до конца. Но может и не получиться. Я просто кивнул. Бессмысленной смерти не ищу». «Земле конец! Вы не видели чудовищ!» — закричал Ундина, которому пророк заломил руки за спину. «Орда все равно победит. Так зачем все это? Ты антимаг. Ты ведь знаешь, сколько миров уцелело. Давай скажи всем. Вы все покойники». «Около 15%, — солгал я. «Если захват мира слишком дорогой, Орда отступает. Именно поэтому все должны стать сильнее. Нам требуется послать кого-то в Индонезию и разобраться в ситуации. Убедиться, что во главе встанет кто-то более смелый. Дар Ундины предлагаю передать какому-нибудь слабому, но достойному одаренному. Мельтриэль сделает это». Событие шокировало всех присутствующих. Конечно, поведение Ундины их удивляло, а я не хотел говорить о ментальном давлении Ифрита. Однако это списали просто на страх, столкновения со мной. Предложение приняли. Ундина пока отдохнет в ограничителях. Удалось предотвратить предательство целого региона, как Южной Африки. Исследовав список одаренных и услышав от сведущих историю, мы решили наладить контакт с чудотворцем Амир бин Исмаилом, сильнейшим целителем Земли, однажды спасшим Наташу от моей ошибки. Похоже, после силового захвата Сингапура он защищал страну чуть ли не в роли подневольного. Справедливость восторжествовала. Стоило добавить немного силы. Все устали. Мы обсудили множество тем. Но перед тем, как уйти, я еще встретился с Сяо Юй. «Благодарю за помощь. Ты оказываешь мне большую поддержку. Мудрее всего найти того, кто понимает происходящее и доверится ему», — улыбнулась китаянка. «Ты действуешь на благо мира. Я верю в это и доверяю твоим решениям. Составишь компанию за ужином? Хотела просто поговорить». И снова я вызываю интерес девушек. Причем сейчас игнорировать его стало как-то сложнее. Впрочем, хотя Сяо Юй ничего не светит, дружеские отношения не помешают. Обдумав вопрос, я согласился. Все равно команда орудует в окрестностях Москвы, а мне не помешает отдых. Даже передача ресурсов Мэль произойдет без меня. Но пока она исследует возможность добраться к Наташе. Согласен. Дэвид, и тебя благодарю за реакцию. Я приветствовал подошедшего пророка. Тернер ничего не предпринимал? Нет, но обещаю проследить. Зато мы уже выяснили, что Ундина планировал отправиться посетить Норвегию, где сейчас Орда проявляет активность. Наверное, не хотел ждать нового удара. Он искал информацию, даже подбирал транспорт. Поражаюсь вашей разведке. Я вздохнул. Хотел спросить, ты правда видел вариант, где Ундина атакует кого-то и сбежит еще в тот момент? Нет, мои способности к прорицанию довольно нестабильные. В основном я вижу главную линию вероятности, я блефовал. Что же, мир сохраняет стабильность, а это главное. Ифрит отказался от обеда со смертными и предпочел пойти размяться в проблемных областях около Питера. Завтра я тоже помогу, пусть, просто оберегая команду. А потом еще нужно исполнить просьбу Леонова. Мария, я тебя не понимаю. Власть и политика — это ужасно. Отлично. Лучше всего она работает в руках тех, кто не гнался за ее плодами. Невесело усмехнулась Серебрякова. Вижу, на тебя теперь можно переложить бремя. По крайней мере, пока Орда не сделает ход. В свернутом пространстве. Глупое создание, я владыка ада. Повелитель легиона демонов. Наташа с трудом держалась на ногах, смотря на противника, вставшего посреди основательно разрушенного тронного зала. Последние секунды проносились перед мысленным взором, и она корила себя за ошибки, очевидные в ретроспективе. Скоротечная битва на пределе быстро вышла за границы замка, где ее защиту постепенно истощали. Потратили заряды сверх защиты доспеха. Вернувшись внутрь, она применила свою козырную карту — навык «Убийца высших драконов». Открытый совсем недавно, невероятно мощный и с коротким временем зарядки. Он даже потреблял немного опыта для усиления. Однако платой за мощь была отдача. Несколько минут после него не удавалось применить вообще никакую мощную магию. Однако носивший имя дьявола пережил удар. Сильно обгорел, потерял большую часть брони, получил множество поверхностных ран, но продолжал натиск. Трофейный огненный клинок разлетелся на осколки, когда она попыталась им заблокировать удар, а последовавшая за ним комбинация едва не оборвала ее жизнь. Демонический клинок серьезно ранил левую руку, пробив лишенную подпитки броню. Удар ногой в живот впечатал девушку в стену тронного зала, как пушечное ядро. Сразу за ним последовал прямой выпад в торс. Наташа успела лишь немного сместиться и активировать артефакт, создающий ударную волну. Слишком поздно. Мрачный меч, объятый пламенем, вошел в живот и едва не перебил позвоночник. И лишь после этого демона отшвырнуло прочь. Меч вырвало из раны, и оттуда хлынул поток крови, чернеющий на глазах. Внимание, обнаружено малое заражение тьмой. Темной божественной энергии. Уровень третий. Оставшееся время — 2 минуты 59 секунд. Наташа стиснула зубы, активируя навык, который нужно было беречь. Активирован навык «Эфирный феникс». Тело объяло золотое сияние, когда она поглотила 2 припасенные эфирные жемчужины. «Последние слова, истребительница!» — торжествующе прорычал демон. «Быть может, напишу их под твоей головой, которую повешу над троном». Хотелось бежать, активировать спасательный артефакт и отступить. Но тогда она рано или поздно погибнет. Осталось всего одно средство, как раз для последнего удара. «Я еще не проиграла, пародия на дьявола». Наташа с рыком взмахнула покорителем урагана. Созданная его функцией ударная волна оставила неглубокий диагональный шрам на крепком теле. И тут пришла подмога, давшая Наташе еще несколько секунд отдыха. Люцифер напрасно не воспринимал влетевшего в тронный зал Малфоса как врага. Изящный черный клинок вышел из груди, пылая алой аурой. Люцифера поглотила магическая атака, разъедающая кожу, но разница сил была слишком велика. Клинок выталкивало из раны, мечи столкнулись лишь раз, а затем сокрушительный удар кулаком в грудь отправил Малфоса в полет в другой конец зала. Отвлечения внимания хватило. Наташа бросила артефакт, найденный в арсенале Мельтриэль. Яркое белое сияние священного света поглотило демона и по ушам ударил рык агонии. В голове девушки даже пронеслась мысль, насколько легче на ее месте пришлось бы Ибрагиму. Перевертыш обладал как раз не просто светом, а тем самым, что уничтожал тьму. Демона сжигало, блокировало его силы и ослепило. Когда артефакт исчерпал себя, Наташа уже была рядом. Источающий молнии меч вошел в грудь и взорвался снопом искр. «Сдохни, наконец!» Навалившись всем весом на клинок, она оставила глубокий разрез, свободной рукой схватив запястье демона. Огромная туша превосходила ее в силе, но не настолько, чтобы удалось ударить мечом достаточно сильно. Однако в другой руке демона возник кинжал, который он с размаху вогнал под лопатку в спину девушки. Меч прошел до самого низа, и дымящаяся туша распласталась на полу. Наташа тяжело дышала, сердце бешено колотилось, и несколько мгновений она не могла сдвинуться дальше. Темное заражение никуда не делось, и после удара только усилилось, сжигая ее изнутри. Кинжал застрял в доспехе, его никак не удавалось достать. Однако критической раны он не нанес. «Не убивай меня, я исполню любое твое желание». Люцифер все еще был жив, хотя из почти надвое разрубленного тела хлестала кровь. «Сможешь открыть портал в другой мир?» — спросила Наташа, выпрямляясь. «Разумеется. Я один из самых умелых магов и могу открыть переходы». «Лжешь», — отрезала девушка, ощущая слабое ментальное влияние, которое плохо фильтровало истощенная защита. Чтобы исключить любые возможные проблемы, следующий рубящий удар пришелся точно на локтевой сустав. Без магии сил перерубить его не хватило, но рука демона точно сильно пострадала. Остатки силы она применила для нового удара в грудь, чтобы лишить снова вспыхнувшего врага сознания. Победа далась тяжело. И тут она ощутила инородный источник силы. Кармашек на поясе сиял фиолетовым, и активировалась некая магия. Наташа на мгновение испугалась, а затем осознала, что позади странные всплески энергии. Малфос, несущийся на нее с выставленным мечом, отлетел прочь, поглощенный силой разрушения. Его руку и грудь разъела, демон верещал безумным голосом. «Так и знала, что ты просто меня используешь», — с презрением сплюнула Наташа. Сразу открылось второе дыхание, и она догнала предателя и полоснула его по открытой ране в груди. «Стой! Клянусь, я помогу тебе. Буду служить. Заключу рабский пакт!» Наташа не стала слушать. Следующий удар отправил демона на пол. «Я для верности позвал сюда всех. Если ты меня убьешь, то тебя уничтожат. Сам Тифон скоро будет здесь». Третий рассек шею, а четвертый пронзил грудь. Одаренная тут же ощутила, как в нее вливается эфир. Наташа замерла, осознавая сказанное. «Подонок! Сука! Все равно перебью всех!» Забыв обо всем, девушка убрала меч в ножны и побежала к потерявшему сознание Люциферу, на ходу достав регалию, одновременно активировав поглощение и режим развития. Это выжмет из поверженного максимум силы, очень нужной ей сейчас. В любом случае, требовалось минимум несколько минут перерыва. Белая энергия окутала умирающего гуманоида и легко разрывала дар. «Кто ты?» — услышала Наташа голос в голове и вздрогнула. От новостей она даже забыла, что ее спас тот самый кулон.